12 или через 4. Как говорит нам Ассоциация защиты информационных прав инвесторов, надеемся, что не врет, сейчас в России существует около 200 фондов, однако только 25 фондов, управляемых 13 кредитными организациями, участвуют в системе раскрытия информации АЗИПИ www.ofbu.ru. Выбор невелик, но все же есть, так что какие-то критерии использовать все равно нужно. Вот и давайте их искать. При выборе ОФБУ, так же как и при выборе ПИФа, ключевым фактором для нас может стать минимальная сумма инвестирования в фонд, если вы собираетесь придерживаться правила регулярного инвестирования. Поэтому придется откинуть те фонды, в которых вы не пролазите по деньгам. А вот дальше нужно выбирать именно банк, которому вы собираетесь доверить свои средства. К тем критериям, которые мы использовали при выборе банка для депозитов, стоит добавить такой показатель, как опыт работы на рынке ценных бумаг. А выбирая конкретный фонд, обратите внимание на стратегию инвестирования фонда, его размер и вознаграждение управляющего. Это вознаграждение может складываться из двух частей. Основное вознаграждение от 1 до 5% годовых, независимо от результатов работы, и премия от 10 до 20% от прироста стоимости чистых активов. Стать участником ОФБУ еще проще, чем в случае с ПИФом. Вам достаточно прийти в банк и заполнить заявку на вступление в фонд. При этом стоимость пая для вас рассчитывается по ценам финансовых инструментов портфеля данного фонда на момент закрытия предыдущего дня. При покупке пая, то есть передаче имущества в доверительное управление, между банком и вами заключается договор доверительного управления, и в подтверждение вам выдается сертификат долевого участия, который сам по себе имуществом не является, а является, по сути, распиской. Забрать средства из фонда можно в любой рабочий день на основании того же договора и сертификата, при этом доля вам выплачивается в рублях.